Восторженный писк дракона перекрыл не менее восторженный возглас Асты, которая вцепилась в поднос, хитро подмигнув Скальду. Троица сладкоежек удалилась на свой край стола, умильно разглядывая принесенное им ал богатство. «Эта пушистая воровка стянула у кого-то торт. Если узнаешь у кого, я оплачу», — смиренно повинился я, обращаясь к хозяйке Шевелуча. «Не впервой», — улыбнулась Лавиния. «Я в Петербурге все окрестные кондитерские в радиусе 3 кварталов завалил пожертвованиями, перекрывая ее аппетиты. Один раз даже свадебный торт стянула и уронила. И кто-то, я скосил глаза на Таймы, потом отмывал покой от сладкого безобразия. Я думала, мы все убрали», — рассмеялась Таймы, — «был за нами грешок. Откуда узнал? Секрет». Я чмокнул невесту в нос и показал язык. Праздник шел своим чередом, но я заметил, что не все родные Вулкановой присутствовали. «Часть девушек ушла знакомиться с твоим туристом», — хмыкнула Лавиния. «Поэтому здесь только те, кто выше 5 имеет потенциал». Я прикинул соотношение и рассмеялся. «У кого-то предстояли жаркие дни и ночи. Ты чего ржешь, как ненормальный?» — прямолинейно уточнила Тиль, приложив ладонь ко лбу. «Не перегрелся случайно? Да я тут осознал, что в кои-то веки не первый парень на деревне», — отсмеявшись, ответил я и, уже обращаясь в Лавини, добавил: «Вы хоть парню диету соответствующую обеспечьте, а то ему такую посевную надо осилить, что не завидую ему». Графиня кивнула и дала знак начать танцы. «Честно говоря, давно я не отдыхал вот так искренне, не ожидая подвоха. Где-то в перерывах между танцами мы с графиней отдыхали на диванчике, наблюдая за весельем, и она поддалась искреннему порыву. Знаешь, а ведь тогда у твоего сердца я сомневалась, помогать или нет вам с сестрой. Он тогда сказал, что ваш род никогда не останется в долгу, не в ваших правилах. Я тогда, каюсь, думал о деньгах, восстановлении титула, чем-то еще, но о том, что ты подаришь дитя, даже подумать не могла. Дарением детей там сейчас другой человек занимается», — пошутил я, «остальное лишь стечение обстоятельств. Не скажи, все мы живем по чьему-то умыслу, хоть и не всегда понимаем по чьему». Графиня пригубила вина, отчего ее щеки раскраснелись. Она то и дело бросала взгляды в другой конец зала, где отплясывали эрги. «Ты про богов, Хаэм, и про них тоже. Но мы, стихийники, всегда были немного иного мнения о богах. Спроси у меня сейчас, кто сильнее, бог или стихия, я не решусь ответить. И то, что я вижу со стороны твои действия, твои решения, ты, как мы, стихийник до мозга и костей, местами спокойный, а местами необузданный и смертельно опасный. Вот только я никогда смогу воспринимать кровь стихии. Ты же, ай!» Лавиния махнула рукой сгоряча и сорвалась в танец, вставая в пару края. Что и говорить, пара была красивая. Светловолосая и светлокожая Лавиния и темноволосые и смуглые Рея. Они кружились по залу, практически затапливая все вокруг шальным магнетизмом. Таймы присела рядом и опустила подбородок мне на плечо. «Хороши, твоих рук дело», — указал на счастливую графиню Ирга. «Нет, эти сами», — безапелляционно заявила невеста. «Знаешь, здесь на краю континента я чувствую свободу». Она рассмеялась. «Я даже дома этого не чувствовала, то ли из-за вороха обязанностей, то ли из-за долгих лет отсутствия. Но здесь и сейчас кровь кипит и хочется всех одарить такими снами. Ух!» Она снова рассмеялась, а я подхватил ее за руку и увлек танцевать. Надо же и мне было порадовать собственную невесту. Кирана стояла перед троном, но в упор не видела той пелены, которая была прошлый раз. «Ничего, неужели мокры переходы окончательно разрядились? Проблемы?» – осторожно уточнил Ксандр, оглядываясь на кровников, рассредоточившихся по залу, но ни к чему не прикасавшихся. «Похоже, заряд в арке окончательно угас. И что будем делать? Здесь же на виду никаких пазов нет для замены мокров. На божественной тяге попробуем войти», — криво улыбнулась Кирана и закрыла глаза. «Виноград», — позвала охотница, — «мне помощь твоя нужна. Я сейчас немного занят», — послышался вальяжный, полный неги и удовольствия ответ. «Поскольку не слышу в твоем голосе ужаса и паники, значит, вопрос не жизни и смерти, как это обычно у твоего братца происходит. Следовательно, может и подождать. Я сильно извиняюсь, но я не мой брат», — разозлилась Кирана. «Ты меня нашел со всем этим дерьмом разгребаться, а теперь тебе некогда». «Вот значит как, хорошо, мне тоже будет некогда. Я сейчас отзову свое главенство в роду и вернусь обратно в Восьмиричи, а ты тут любись со всем этим сколько твоей душе угодно. Если она у тебя есть, не уйдешь. Подразнил бог, там потоп сейчас, не выживешь. Водница 10 уровня, 3 раза ха, а еще лучше, перейду в род комариных. Там-то всегда помогут и поддержат. Да, комар, закинула удочку охотница. А как же, хохотнул комара, дразня друга. Женщина, ты в своем уме, бога шантажировать? Возмутился виноград. Нега и удовольствие тут же выветрились из его интонаций. Другие жизнь проживут и бога не услышат, а это, сокрушался бог, и этот, друг называется. Ладно тебе, уже более миролюбиво отозвался комара, ведь по делу же просит помощь. Да ну вас всех, все удовольствие испортили. Обиженным голосом отозвался виноград, и зачем только искать ее согласился. Воздух за троном задрожал, покрываясь рябью, словно водная гладь от ветра. Кирана открыла глаза и с улыбкой произнесла: «Спасибо, виноград, во славу твою идем порядки наводить». «Да иди ты», послал ее бог, и явно имел в виду не портал. Ксандр недоуменно огляделся, но не стал комментировать последний возглас. Еще минуту назад он был готов поспорить, что охотница от чего-то сильно разозлилась, а сейчас она улыбалась. Правду говорили, что женское настроение переменчивее погоды, а уж у такой женщины и подавно. «Проход открыт, можем идти», — сказала Кирана, наращивая на себя ледяной доспех и выставляя огненный щит. Кровники разделились на группы, активировав защитные артефакты. «Да там на входе пастораль деревенская», — отмахнулась охотница. «Да хоть баня женская, мы идем первыми», — отозвался Борзый, отправляя первую пятерку в портал и сам делая шаг за ними. Следом за второй пятеркой успел протиснуться Ксандр, ведомый откровенно плохими предчувствиями. Когда Кирана вышла на ту сторону портала вместе с остальными бойцами, взгляду ее предстала ни разу не деревенская пастораль. Всюду лежали останки неведомых тварей. Где-то обглоданные кости, а где-то полуразложившиеся трупы. Запах стоял такой, что с ног сшибало. А рой мух, вьющиеся над трупами с белыми опарышами, добавляли картине достоверности. Найдя более-менее чистую площадку от останков, десяток кровников окружил их с Ксандром, остальные пятерками разбежались во всех направлениях, проверяя обстановку. Спустя пару минут Кирана заметила на знакомом дереве, с которого сама осматривала окрестности, наблюдателя. Здесь либо был прорыв, либо, договорить Ксандр не успел, когда наблюдатель прокричал: «Вижу движение, объект на 12 часов, дальность около километра, лаборатория», — хором отозвались Ксандр и Кирана, оборачиваясь в нужную сторону. «Командир, тварей много, очень много, приготовиться к обороне», — скомандовал Борзый. Дальность до тварей составляла около 500 метров, когда охотница услышала ментальный хор голосов. «Мама, мамочка, ты вернулась, не забыла, скорее, нужно уходить, скорее, эти люди со мной, не обижайте их», — попробовала мысленно ответить Кирана, чуть морщись от обилия голосов в голове. «Как только брат с этим справляется, как отгораживается, не будем, скорее, нужно уходить, отставить оборону», — приказала Кирана, переходя с ментала на голос. «Это бельки, они мирные, они кого-то очень сильно боятся и просят скорее выдвигаться с ними, они проведут в безопасное место, им можно доверять?» Борзый хмурился, не зная, как оценивать с виду милых пушистых зверьков, несущихся на них лавиной. Кирана кивнула и двинулась навстречу своей пушистой армии. Праздник продолжался почти до самого утра. Дети ушли раньше, так втроем и устроившись на одной кровати у Асты. Мы с Таймой поддались ее настроению и сбежали ближе к полуночи, дабы успеть в волю предаться удовольствиям. Все же есть преимущество в семейной жизни, особенно с магичкой иллюзий. Есть у меня подозрение, что сегодня подобное времяпрепровождение было обеспечено не только нам стараниями Таймы. После того, как она крепко уснула, обхватив живот руками в защитном жесте, я долго лежал, размышляя над услышанным сегодня от Лавини. Ее сравнение крови со стихией перекликалось с объяснением Рея, где кровь также являлась первоосновой миров вместе со стихиями, энергией, жизнью и смертью. Все эти элементы так тесно сплетены между собой, что невозможно было рассматривать их по отдельности друг от друга. Почему-то подумалось, что к такой же силе можно было отнести и эмоции. Хельга сегодня наглядно показала, как эмоции Шивы стали не просто материальными, но и чуть не сожгли девушку заживо. Вот уж кто неожиданно оказался для меня загадкой. По крови я не смог обнаружить в жизни Хельги ничего предосудительного, но двойственность и некоторая фанатичность ее поведения в отношении Асты ставили в тупик. Как там говорила воспитанница, в ней живет еще одна личность. Могла ли Хельга оказаться двоедушницей, я бы уже ничему не удивился, особенно после истории с тортугасами. В Савате и вовсе четыре души уживались. Понимая, что все равно не усну, отправил комарих разыскать лазарет. Спустя полчаса я уже был в местном царстве лекарского искусства. Лекаря в голубой мантии я не встретил, зато был рыжий веснушчатый паренек с заспанными глазами. «Господин, лекаря сейчас нет», извиняясь и отчаянно зевая, произнес он. «Если что-то срочное, я могу послать разбудить его. Если нужно снять похмелье или тошноту там, то и я смогу». Парнишка оказался подмастерьем лекаря, или как это у них называется, надо будет узнать у Светы. «Нет, благодарю», отказался я от предложенных услуг. «К вам днем должна была поступить девушка, темноволосая, очень худенькая, в коконе силы». «Все верно, господин, есть такая. Вы проведать?» Я на секунду запнулся. «На кой черт я под утро приперся в лазарет к почти незнакомой девице? Потому что бессонница, или считал, что надо?» Ответа не было. «Но не уходить же в самом деле, раз уже пришел. Проведать?» — повторил последнее слово за пареньком. «Пройдемте», — позвал он за собой и двинулся по полутемным коридорам с приглушенными светильниками, едва разгоняющими мрак. «Нам, правда, пришлось снять с нее блокиратор, ведь из-за него хуже действовала лекарская магия. Но это только до рассвета. Утром мастер вернет все как было». Он отворил дверь палаты и указал на вход. «Вам составить компанию?» Молодой лекарь всем своим видом транслировал отчаянное желание досмотреть десятый сон где-то в уголке на кушетке, и я не стал его разочаровывать. «Нет, спасибо, я ненадолго». Паренька как ветром сдуло, при этом он успел даже дверь за собой прикрыть. «Я же смотрел на Хельгу, безмятежно спящую в коконе. Что же с тобой не так? Может, тебя стоит показать на Йону Северину или для начала хотя бы Карда Тортугасу?» Мои размышления прервал тихий стон. Хельга заворочилась в коконе. В уголках ее глаз выступили слезы. Она отчаянно обхватила свой живот и принялась сворачиваться в позу эмбриона. «Нет, нет, только не ее, умоляю, нет». Последний крик утонул у нее в горле. Она захлебывалась слезами. «Я клянусь, вы все сдохнете. Все. Я с того света вернусь и найду вас всех». Глава 12. Отбросив сантименты, я прикинул возможные варианты. На мать Асты Хельга не походила совершенно. Не тот возраст. Если только не родила девочку лет в 10-12. Могла ли она забеременеть вне брака, чтобы родные посредством лекаря избавили ее от незапланированного родом ребенка? Наверное, могла. Помнится, Света при похищении Носороговым упомянула, что лекари в состоянии вернуть ей даже девственность, не говоря уже о прерывании беременности. Кстати говоря, после этого с девочкой могли поработать и ментаторы, как у меня в Малых Трясинках, чтобы скрыть воспоминания о самом факте вмешательства. Тогда подсознание и может выдавать девушке нечто похожее на ночные кошмары. Ну и не стоило отрицать возможность третьего варианта – наличие двух душ или личностей. Если дело в душах, то нужно начинать с Северина и Карда, а если в личностях, то это вопрос лекарей. Про дробление личности я знал не понаслышке. Не все маги крови, устраивавшие кровавые бани, после оставались в здравом уме и доброй памяти. Когда работаешь с кровью, есть опасность пропустить сквозь себя слишком много чужих личностей. Самые сильные из них вполне в состоянии были наложить отпечаток на сознание мага, а иногда появлялась некая защитная личность, спасающая психику мага от травм. Таких выслеживать было особенно сложно, ибо они были предельно осторожны, внешне никак не менялись и творили свои безумства вдалеке от цитадели. Сделав себе зарубку на памяти попросить Свету проверить состояние Хельги на предмет лекарских воздействий, я покинул палату эмпатки. Утро ознаменовалось пополнением с нашей стороны. Я знатно удивился, когда Рэя пришел за нами, чтобы сопроводить к термальным источникам. Эрк с легкостью ориентировался в запутанных лабиринтах внутри Шевелуча, что наводило меня на некоторые мысли. Еще в их пользу было удовлетворенное и расслабленное состояние Рэя, который по дороге шутил и постоянно улыбался. Но взгляды, бросаемые в мою сторону, были напряженными и даже тревожными. «Что стряслось?» — в лоб обратился я к Эргу. «Как же не хотелось услышать о новых проблемах, только ведь все наладилось. Мы с Лавинией вчера обсуждали их демографическую проблему». Рэя запнулся, подбирая слова и косясь на меня с опаской, и я пригласил в гости нескольких эргов. Отличная идея, похвалил я, но ты выждал сутки, прежде чем это сделать. В чем причина? На самом деле эрги тоже приходили мне на ум в качестве временной меры помощи, но просить их о чем-то подобном и тем более приказывать. Я все еще воспринимал эргов как отдельную силу, лояльную, но не подконтрольную мне. Я мог попросить о помощи, а они вправе были ее оказать или отказаться. Свою позицию они высказали сразу, они не хотят воевать и убивать, лишь защищают алтарь. Редкие вылазки мне в помощь скорее развеивали их скуку, чем были актом взаимовыручки. Что же изменилось, если эрги решили откликнуться на помощь? Это из-за кладки, предположил я, так и не дождавшись ответа. Это было логично. Эрги, порождение стихий, им должно было быть не менее больно, чем Хельге, ведь они полностью осознавали, что происходит. Имея возможность избежать подобной проблемы в будущем, эрги решились на помощь. Дети стихии не должны погибать, нас и так слишком мало. Какое-то время мы шли молча, но Рея все же продолжил разговор. Я думал, тебе не понравится привлечение эргов за твоей спиной. Я даже несколько удивился от подобной постановки вопроса. Рея, эрги вольны делать, что пожелают, пока это не нарушает границ моей довольно серой морали. Они, существа, за которыми я признаю свободу воли, выбора и обязательства несения ответственности за их деяния. Они, равные. Я могу их просить о помощи или же просить не делать чего-либо, но запретить точно ничего не смогу, да и не буду. Тебе встречались эрги, с которыми ты не смог найти общий язык. Спустя пару мгновений заинтересованно уточнил Рея. Встречались. И чем закончились ваши противоречия? Рея, не стоит ходить вокруг да около, хмыкнул я. Закончились они, как и у всех хищников, либо смертью, либо боевой ничьей с разделением ареалов обитания. Ты застолбил свой прошлый мир как ареал обитания, изумился дракон и даже остановился посреди одного из коридоров. Не весь, скорее, часть его, неохотно признал я. Это нормальная практика для хищников. Нормальная практика, да ты еще более сумасшедший, чем я думал. Все в порядке, решилась обратиться ко мне по кровной связи ты и мы, видя наши с эргом молчаливые переговоры. В полном, поспешил я успокоить невесту, просто нас предупредили, что из дома прибыла еще партия туристов для решения демографической проблемы. Не удивляйся, купальни находились значительно выше гнезда Шивы. Когда Рея вывел нас в огромную пещеру, мы невольно остановились полюбоваться открывшимся видом. Пещера переливалась самоцветами, под потолком порхали алые огненные птички. На концах сталактитов и сталагмитов находились макровые светильники, освещая путь гостям. Ну а прямо перед нами каскадом располагались три каменных бассейна. В верхнем температура градусов 90, почти кипит, с восторгом объяснял нам эрг, в среднем градусов 60-70, а в нижнем 30-35. Я невольно перевел взгляд ниже, где громоздились снежные валуны и ледяные глыбы. «А-а!» – я указал на зону холода. Это Эймал попросила, все же девочка привыкла к другим условиям, поэтому ей организовали отдельный бассейн. Я присмотрелся и увидел, как кошечка, смешно фыркая, играется со Стой в самом нижнем бассейне, а затем девочки разбегаются. Аста греться выше, а Эймал остывать ниже. А дракончик высовывается из-за камня и пытается попасть по ним мелкими шариками огня. Идиллия. По бокам от основных бассейнов расходились каналы с мелкими купелями, где уже расположились эрги и большая часть женщин рода Вулкановых. Те щеголяли в коротких белых рубашках на бретелях, которые в мокром виде не просто ничего не скрывали, а скорее даже соблазнительно демонстрировали женские прелести. Среди пятерки эргов стихии земли я заметил и прикомандированного кровника. Тот выглядел весьма помято, но абсолютно счастливо улыбался при виде вулкановских прелестниц. Пока ты мы увлекли в женскую уборную сменить одежду на более подходящую, ко мне подошел Маркус. Остальные от греха подальше на другой стороне в таких же купелях отдыхают. Там и столы с легкими закусками и напитками накрыты, коротко отчитался командир. Бросив последний сожалеющий взгляд на счастливчиков, он попросил следовать за ним. Отдых шел своим чередом. В какой-то мере термальные источники могли бы посоперничать с баней. Для всех желающих в процессе купания можно было отлучиться на массаж и косметические процедуры, чем и воспользовались женщины. Пользуясь случаем, пока ты мы отправилась туда же и не могла подслушать, я поймал Вулканову с одним шкурным вопросом. Лавиния, я заметил, насколько филигранно маги рода могут обращаться с камнем и хотел бы обратиться с личной просьбой. Конечно, слушаю, графиня Вулканова была расслаблена и нежилась в теплой воде, откинув голову на бортик купели. В отличие от молодых девушек, она купалась абсолютно обнаженной, неизменно собирая заинтересованные взгляды мужчины. По ее признанию, ей было слишком много лет, чтобы стыдиться собственной наготы. Из другой купели ее пожирал глазами Рея, и я про себя отметил, что мне не показался вчерашний магнетизм, искривший весь вечер между ними. Мне необходимо сделать свадебный дар невесте, что-то индивидуальное, невообразимо нежное и опасное, как она сама. Как-то так вышло, что мы остались одни в купели. Остальные предусмотрительно удалились, чтобы не мешать приватному разговору. «Хаэм, а ты знаешь, я сама возьмусь», она подняла голову и посмотрела на меня. «За 600 лет ювелирное дело стало моим хобби, поэтому подарок действительно станет уникальным». Глаза Вулкановой загорелись предвкушением, будто она уже мысленно рисовала эскиз своего будущего творения. Я склонил голову в благодарности, с уважением принимая столь щедрое предложение. Цена вопроса. Договорить я не успел, ибо Лавиния облила меня водой, заставляя отфыркиваться. «Ни слова больше, не обижай меня, мне будет приятно сделать подарок семье друга. Вы и так столько сделали для нас, что подарок, наименьшее, чем я могу вам отплатить». Графиня оттолкнулась от каменной стенки купели и принялась медленно смещаться в сторону большого бассейна. Мне на ум пришла одна дельная мысль, которую я тут же озвучил. «Приглашаю тебя быть гостем на первой церемонии, которая пройдет в землях Инари. Я предупрежу о дате за несколько дней, чтобы вы успели добраться. В этом нет нужды», — раздался из-за спины голос Рея. «Я провожу графиню кратчайшим маршрутом». Дракон ожидал Лавинию у выхода из купели, давая нам возможность завершить разговор. Я кивнул и поплыл в другую сторону, дабы не мешать им. Что ж, одним вопросом меньше. Интересно, а тещам здесь что-то дарить принято? Иван Григорьевич ликовал, хотя внешне никаким образом не выказывал своих чувств. Суровое лицо, полное скорби и печали, рассеянный взгляд, чуть опущенные плечи. К нему подходили родные поочередно выказывать соболезнования. Он их сдержанно принимал. Все эти похлопывания по плечу, объятия и пустые слова. Он по 300-му разу слышал, что трагедия, постигшая его семью, невероятна, а сам готов бы пуститься в пляс. И все равно, если сердце от этого будет вываливаться из груди, а ноги еле шевелиться, он и в присядку готов. Да что там, он сегодня сделал щедрейшие пожертвования родовому покровителю и даже покровителю жены, покойной. Иначе чем божьим провидением сложившуюся ситуацию нельзя было назвать. Он свободен. Нет, абсолютно точно. В жизни Ивана Григорьевича наступила белая полоса, просто белоснежнейшая. Началось все с дневника отца, потом Иван взялся за собственное здоровье, а теперь еще и дрожайшая супруга преподнесла ему лучший сюрприз его в жизни. Умерла. Сама. Он-то уже обдумывал, как ему со временем избавиться от этой назойливой клуши Хрюши, которая даже по молодости детей ему подарить не сподобилась. А она удалилась в родовое имение, решив, что у Ивана завелась очередная любовница, раз уж муж начал заниматься спортом, перестал пить и даже занялся здоровьем. Когда вечером того же дня позвонил его тесть Пахом Гордеевича в ЦБК и сообщил, что его дочь по совместительству супруга Ивана Серафима Пахомовна скончалась, упав с лошади, Иван с трудом сдержал вопль радости. Это же просто счастье неземное, что супруга в доме отца скончалась. Никаких подозрений или косых взглядов. Чистейшая случайность. Бог мой, кречет. Неужели свобода? Крутились мысли в голове Ивана Григорьевича. А скорбные торжества по случаю безвременной кончины его супруги шли своим чередом. До лаборатории они добрались за рекордные 5 минут. Ксандр хотел было свернуть в виноградовку, но Кирана остановила его. «Там никого нет». «Они ушли». «Куда?» Охотник замер в нерешительности, все еще не понимая, куда ему отправляться. «Бельки говорят в горы». «Невозможно, их убьют еще на подходе». Ксандр хмурился, на скулах его заиграли желваки. «Они говорят, что в горах остался последний оплот людей. Может, стоит вернуться за подкреплением, а не ввязываться в разведку боем?» Борзый был предельно сосредоточен. По лицу Ксандра мелькнула тень. «Вам действительно нет нужды рисковать своими жизнями. Возвращайтесь, а я схожу на разведку. Через сутки вернусь к арке портала. Мы пойдем подземельями, там относительно безопасно, и бельки нас проведут, приняла решение Кирана. В горах ждут помощи люди, и мы не оставим их. В конце концов, у нас 40 человек боевых магов и 2 высокоранговых. Мы в теории вообще локальный конец света можем устроить. Борзый дал знак Киране и отошел в сторону, где и задал один единственный вопрос. Почему? У Ксандра там дочь, а я он мне жизнь спас. Кирана почему-то чувствовала себя виноватой и пыталась объяснить свое решение. К тому же оставшиеся здесь люди верят в Винограда, и что ж я буду за глава рода, если брошу их на произвол судьбы. Брат бы так никогда не сделал, допустим, но пообещайте, что в случае опасности вы не полезете геройствовать. Борзый был непреклонен. Я не прошу вас отдавать жизнь за меня, я прошу вас прикрыть мирное население. Вот только забывайте о кровной клятве, ключевым тезисом которой является защита крови комариных, а вы, носители этой крови, командир объяснял ей прописные истины, которые она просто упустила из виду, считая себя виноградовой. Оставить вас в опасности равносильно изощренному самоубийству. Ваш брат всегда помнит об этом и не отправляет людей в бесперспективные авантюры. Надеюсь, вы будете поступать так же. Борзый собирался было уйти, но Кирана остановила его, схватив на руку. Миш, всю жизнь я отвечала только за себя одну, мне сложно привыкнуть, что эта ответственность теперь распространяется на большие группы людей. Привыкайте, княгиня, криво улыбнулся командир. Ответственность – это не только отдавать приказы, но и просчитывать результаты их выполнения. Если раньше цена вашей ошибки равнялась одной жизни, то теперь цена возросла многократно. Поможешь, подскажешь, если я вдруг начну делать глупости? Кирана неуверенно заглядывала в глаза кровнику. Она не привыкла руководить, ведь была по натуре одиночкой. Перестройка же ей давалась сложно. Все приходит с опытом, уже без улыбки ответил Борзый. Наша задача, чтобы вы дожили до этого момента. По подземельям они шли добрых 3 часа. Кое-где Ксандр предлагал срезать путь, но бельки категорически были против, объясняя тем, что их путь точно безопасен, а что в остальных коридорах творится, они не знали. Такие опасения были оправданы. Один раз охотник хотел самостоятельно разведать путь, но Кирана вовремя успела его перехватить. Попробуй проверить коридор за перегородкой магии. Если Ксандр сперва считал это излишней предосторожностью, то, когда магия Земли ответила, скупо поблагодарил. Большинство ходов вокруг них кишело самыми разными тварями. Откуда их столько? Недоумевал охотник. Даже за пределами пелены не было такой концентрации тварей. Откуда знаешь? Кирана пыталась поддержать разговор и не пропустить предупреждения от бельков, ведущих их по лабиринту. Ты разве не с горной гряды спустился? На самом деле некоторые подозрения на этот счет у Кираны были. Уж очень сильно его ледяные гончие напоминали виденных ею дома, но Восьмеричье было полностью покрыто льдами. Если бы там были оазисы, подобные этому, люди бы обязательно их заселили. Не совсем, честно ответил Ксандр. Когда-то мы со стаей жили в суровом крае вечного холода, питались мелкими тварями из прорывов, а однажды подсмотрели, как люди сами ходили на охоту в червоточины, и решили повторить за ними. Вот только мы не успели вернуться, застряв здесь. Одно время мы еще возвращались к точке выхода, надеясь на повторный прорыв, но потом решили обосноваться в новом мире. Тем более, что магический фон здесь был идентичный нашему родному. Ты как будто мой мир описываешь, скупо улыбнулась Кирана. У вас вроде бы теплее, судя по тому, что я видел. В том мире, который ты видел, я на пару месяцев раньше тебя объявилась. До этого жила в другом. Охотники шли рядом, тихо переговариваясь. Им было непривычно идти под защитой других, в то время как они сами привыкли рисковать. Припоминаю, ты что-то говорил об этом при нашей первой встрече. Ксандр хотел было сказать что-то еще, как Борзый отдал приказ остановиться. Все резко замолчали. В полнейшей тишине угадывался шорох множества лапок бельков и едва слышный гул голосов, словно говорили через подушку, а то и через стену. «Ксандр, проверь». Охотник выпустил дар земли и спустя минуту сообщил. «По ту сторону камня люди, много, может, пара сотен или около того». Ксандр приложил ладони к стене лабиринта, выпуская силу. Камень перед ним истончался и расступался, покорной воле стихийного мага. «Почему вы уводите нас в сторону?» — спросила Кирана у бельков. Ведь те настырно звали охотницу уходить. Люди враждуют, льют кровь, а мы хотим защитить мамочку. Наше логово дальше. И будто в ответ на их слова человеческий гул стал громче, послышались отчетливые выкрики и ругань. убить их, они нас не жалели, убить. Им что-то отвечал тоненький девичий голосок, но его полностью заглушал рев толпы. Убить, убить, убить, скормить тварям. В наступившей на миг тишине, наконец, удалось разобрать возглас девушки. Не убивайте, я буду лечить всех бесплатно. Рев толпы заглушил ее последующие слова. Оксандр, словно одержимый, с рыком пробил вход в пещеру и рявкнул. А ну все быстро отошли от моей дочери. Кто ее хоть пальцем тронет, будет иметь дело со мной. Глава 13. А ну все быстро отошли от моей дочери. Кто ее хоть пальцем тронет, будет иметь дело со мной. При этом Ксандр принялся наращивать тонкие шипы из стен пещеры, заставляя всех внутри сжаться друг к другу. Кровники осторожно проскальзывали в пещеру, рассредоточиваясь по периметру. Видимость была близкой к нулевой, ведь светильников здесь не было. С потолка свисали лозы незнакомых светящихся растений, хоть как-то развеивая мрак. Кирана обернула огонь в ледяные шары, оставив доступ для кислорода, и подвесила их под потолок. Сразу стало светло, как днем. Благодаря свету удалось рассмотреть перепуганные лица людей в одежде из выделанных шкур. Тканей в привычном понимании почти не было. «Ксандр, нет, стой!» К отряду проталкивался сквозь ропщущую толпу мужчина просто-таки гигантского телосложения. Один глаз у него был закрыт повязкой, а через все лицо шел безобразный шрам. Ухо и часть щеки отсутствовали. Перед здоровяком люди невольно расступались, он же их практически не замечал, имея рост на 2, а то и 3 головы выше среднего. «Это не то, что ты подумал», звучит как фраза в дешевой комедии. Невольно вырвалась у Кираны. «Хорошо, хоть не с жены слез и штаны при этом не натягивал. А ты вообще помалкивай, женщина. Тебе слова не давали», — рыкнул Громила. «Ксандр, предупреди своего друга, что если он не изменит тон, то я его сделаю женщиной». Кирана не моргнула глазом на оскорбление, продолжая лучезарно улыбаться. Охотник мгновение переводил взгляд с Громилы на Кирану и, наконец, произнес: «Ксандр, она не шутит, она одна из нас, а вы», — он покачал головой, глядя на Кирану, — «прежде чем нарываться, узнали бы сперва основные способности, а то можно получить сюрпризом по лбу». Не успел он договорить, как в Кирану полетели обломки нескольких шипов, выращенных Ксандром на стенах. Они неслись словно разом брошенные копья, но кровники среагировали моментально, отразив нападение. «Пока я только вижу, что она прячется за спинами у других», — сплюнул под ноги тот, кого назвали Ксандром, и уставился на ледяной капкан, раскрытый в опасной близости от его паха. «Ей положено так себя вести. Она, княгиня», — пожал плечами Ксандр, — «было бы безумием соваться в наш гадюшник без группы поддержки, хотя она именно так и сделала, когда пришла сюда в первый раз и спасла мне жизнь. Не недооценивай ее. Она, тебе, жизнь спасла». Брови Ксандра взметнулись вверх, и он расхохотался. «У него еще и проблемы со слухом», — охотница сокрушенно покачала головой, — «ну да и виноград с ним. Что здесь вообще происходит?» Будто только и ожидая этого вопроса, у противоположного края пещеры разом закричали уже знакомые по первому визиту старухи в стареньких и затертых платьях с претензией на аристократический крой. «Ксандр, мы приказываем тебе, освободи нас, накажи изменщиков, уничтожь измененных. Мы нашли их логово, и убей, наконец, уже эту тварь. Она измененная, неужели ты не видишь? И нужны макры для восстановления работы пелены, добудь их». Приказы сыпались и сыпались из их паршивых ртов. Кирана скривилась от такого потребительского отношения. Об адекватности и уважении здесь речи не шло. «Вы знаете», — Кирана обернулась к Ксандру, — «хоть это и мои люди, наверное», — тут она задумалась, — «но мне такое дерьмо и даром не нужно. Убивайте, мы вмешиваться не будем. Только дочку Ксандра оставьте. Я тебе говорил не связываться с женщинами». Ксандр заинтересованно покосился в сторону охотницы. «Еще получаса в чужом доме не провела, а уже командует. Имеет право. Пелену и арку перехода строил ее род. Если хотим, чтобы они снова заработали, то придется учиться сотрудничать». Ксандр был непробиваемо спокоен. «Вот еще, возьмем ее в плен и потребуем выкуп макрами», — упрямо мотнул головой здоровяк, недобро косясь на Кирану одним глазом, вместо того, чтобы плясать под ее дудку. «Мы уже в свое время старух послушали, и к чему все привело». Кровники незаметно сгруппировались вокруг Кираны, кто-то уже забрался по каменным шипам под потолок пещеры и оттуда взял на прицел Ксандра. «Почему вы нас игнорируете? Вы обязаны нам повиноваться. Мы, ваши создатели», — верещали старухи с другого конца пещеры, так и не смирившись, что знакомая им картина мира рухнула. «Боги, как же вы достали своими криками!» — рыкнула Кирана и сверкнула глазами в сторону женщин. Те моментально оказались вмурованы в глыбы льда двухметровой высотой. «Нет, нет, прошу!» Дочь Ксандра упала на колени возле одной из глыб и принялась долбить лед, рыдая и размазывая по лицу слезы. «Э-э-э!» — невразумительно промычал Зандр, рассматривая рукотворный ледник. «Не горячитесь, сударыня, и ты, Зандр, тоже!» Вперед вышел еще один охотник, судя по обилию шрамов на теле. Но на этот раз он был сухощав и поджар, по сравнению с Зандром. Кирана бы, скорее, его посчитала более опасным противником, чем Громилу. Ксандр обнялся с новым переговорщиком, подружески похлопывая друг друга по спине. «Андр, рад тебя видеть. Может, ты подскажешь, что у вас тут происходит?» Охотники о чем-то переговаривались на грани слышимости, когда в проход рванула лавина бельков, чем вызвала панику среди обитателей пещеры. «Опасность! Твари в лабиринте! Ксандр, закрывай проход!» — крикнула Кирана. Бельки засекли твари. Пока охотник не среагировал, она сама заблокировала проход пробкой из льда метровой толщины. В пещере стало относительно тихо и спокойно. Всех паникующих убрали отсюда подальше. Дежурство здесь держала тройка охотников и отряд Кираны. Во внезапно оказавшейся большой пещере гуляло эхо. Возле ледяных глыб сидели Ксандр, Зандр и Андр. «Это какая-то местная охотничья традиция, у вас имена очень похожи», — полюбопытствовала Кирана. «Вас как будто по алфавиту называли». «Так и было, мы же результаты экспериментов», — скупо улыбнулся Ксандр, — «разной степени удачности. Я, вожак ледяных гончих, Зандр, горный урсус, медведь то есть, а Андр, змей. Да, не везет мне на медведей», — пробормотала Кирана себе под нос. «А остальные?» «Остальные помельче и не столь боеспособные. Магия и вовсе лишь у каждого десятого есть». «Зачем ты ей все рассказываешь?» — кипятился Зандр. «Она, враг. Она заставит нас подчиняться, как те». Он не стал договаривать, косясь на ледяные глыбы. «Вы мне и даром не нужны. Я шла сюда укрепить защиту периметра, освободить дочку Ксандра и разобраться с этими», — Кирана указала себе за спину. «Мне, по большому счету, все равно, как вы тут живете. Загонять в рабство я вас не буду, но если хотите жить под защитой пелены, то должны будете дать вассальную присягу и клятву на крови со смыслом «не навреди». Я не хочу однажды получить удар в спину от вас, ведь нам предстоит зачистка от твари и восстановление виноградников. Еще я могу предложить работу и службу в соответствии с умениями. Если вас не устраивает такой вариант, мир большой, за горами тоже есть земля. Оседайте там и будьте независимы. Мы всегда сможем наладить торговлю». «В том-то и дело», — тяжело вздохнул Андр, — «что пелена нынче почти рухнула под натиском тварей, за горами с жизнью совсем туго, там жуткое наводнение, а мы застряли между тварями и потопом на последнем обитаемом пятачке, словно между молотом и наковальней». Кирана задумалась над ситуацией. Одно дело – вычистить небольшое количество тварей после экспериментов, и совсем другое – бороться со спасающимися от стихийного бедствия животными. Еще и озлобленность людей, закрытых словно крысы в бочке, никак не способствовала наведению порядка. «А откуда здесь жители виноградовки взялись?» – осторожно поинтересовался Ксандр, то и дело переводя взгляд за спину Киране, где продолжала свои бесполезные попытки расковырять лед его дочь. «Он привел», — Зандр зло смотрел на товарища, — «мы пока их вывели, троих наших потеряли, а они начали пальцы гнуть, отказывались в дозоры ходить и вообще обнаглели в край, а за помощь Лианы и вовсе стали требовать еду и макры. Как будто у нас своих ртов мало, а макры все уже давно только на пелену и работали, да и те низкоранговые, явно неподходящего качества». «А сколько уже длится наводнение?» — спросила Кирана. «Недели три. А что, есть предположение о его причинах?» Андер-змей заинтересованно ждал ответа. «Вот уж сразу видно гибкость натуры, в отличие от косности Зандра-медведя», — почему-то подумалось Киране. «Вода за хребтом постоянно прибывает, или случаются спады?» — продолжил опрос Кирана, смутно ухватив за хвост одну догадку. «Иногда немного спадает, но через время опять возвращается. И у вас нет, к примеру, за горами океана или моря поблизости? Ну, чтобы большая волна пришла, или из берегов что-то вышло?» Охотники отрицательно мотнули головами. «Ну тогда у меня только одно предположение, пожалуй, я плечами, у вас где-то там периодически открывается портал из мира, покрытого водой». «Чушь!» — тут же возмутился Зандр, а Кирана закатила глаза. «Раньше ведь такого не было. Ну, во-первых, порталы открываются, когда им заблагорассудится или кому-то, поправила сама себя охотница, вспомнив возможности эргов. А, во-вторых, есть вероятность, что порталы и раньше открывались, только в том мире на тот момент не было потопа. Да ну, это уже совсем из области фантастических допущений, осторожно высказался Андр, стараясь не обидеть собеседницу. Если бы, еще 2 месяца назад мой мир был вечной ледяной пустыней, тепло в которую проникало только из прорывов изнанки. Сейчас же он залит водой от резко растаявших льдов, пожала плечами Кирана, так что не говорите мне о невозможности возможного. В наше время возможно все, просто мы пока не находим этому объяснения. Ты с ней согласен? Пристальный взор Андра был обращен к Ксандру, при этом змей неосознанно выводил пальцем по камню замысловатые узоры. Тот кивнул, но почему-то нахмурился. А кому принадлежат те останки, что мы видели у арки и у лаборатории? Да всем подряд. Пелена почти не сдерживает измененных тварей, обычные животные легко проходят сквозь нее. Раньше мы застолбили за собой этот ареал обитания, и они к нам не совались, но с приходом воды для них не осталось выбора. Они пошли к нам, надеясь пробраться по ту сторону гряды. Я такого никогда в жизни не видел и вряд ли увижу еще, покачал головой Андр. Хищники и травоядные шли вместе без нападок. А трупы откуда тогда? Не понял Ксандр. А это уже стая измененных прорвалась и порвала большую часть беглецов. Мы, конечно, вмешались, но было уже поздно. Мы только добили оставшихся. Команды 3 суток потрошили тела на мясо, заготавливая его впрок, и не прогадали. Вскоре поток обычных зверей иссяк, а вот поток измененных только усилился. Они рыщут в толще горной гряды, зарываются под землю, перелетают через пики, пытаясь спастись от воды, а пелена уже не выдерживает их напора. Ты насколько доверяешь им? Кирана анализировала все услышанное и постепенно верстала план действий. Наличие людей, о которых она высказалась в третьем лице, ее никак не смущало. Свою жизнь доверяла и не раз, коротко охарактеризовал степень доверия своим товарищам Ксандр. Тогда ведите к месту управления этой пеленой, будем ее чинить. Прежде чем покинуть пещеру, Андр осторожно поинтересовался, а госпожи и основательницы навсегда останутся памятниками собственным долгим языкам. При этом замечании Лиана снова начала всхлипывать, поглаживая одну из глыб льда. Кирана обернулась к дочери Ксандра и ответила: «Не реви, никто их не убил, это защита. Вон, отца твоего тоже так замораживало, и ничего, как видишь, бегает, и этим ничего не будет. Может, подумают над собственным поведением, хоть это и маловероятно». Девушка вроде бы немного успокоилась, переводя взгляд с Ксандра на глыбу и обратно. Затем она встала и отряхнула от пыли подол платья, расправила плечи и величественно поплыла в сторону выхода из пещеры. Куда это она? Киране действительно стало любопытно, отчего так быстро закончилась горе лекарки. Так время ужина у нас, а эти, Зандер сплюнул себе под ноги, задарма пожрать всегда охочи. Я свою порцию отрабатываю, прошипела сквозь зубы девушка и завернула за поворот. Мы блуждали по коридорам и пещерам. Кирана оглядывалась по сторонам, с удивлением разглядывая целый подземный город. Рукотворные ходы, мостики и переходы сменялись галереями, колодцами и даже огромными залами. Везде сновали люди. Нет, оборотни, припомнила Кирана первый разговор с Ксандром. Все, здесь находящиеся, оборотни. Поселение имеет 3 этажа. На нижних находятся погреба, ледники и источники воды, принялся объяснять вполголоса Ксандр, видя заинтересованность Кираны. На 2-м, школа, лазарет, жилой сектор, ремесленные мастерские, столовая, оружейная. Ну и на 1-м, система запитки пелены, дозорные лазы, небольшие сельхозугодья. Ты здесь так хорошо ориентируешься. Жил здесь, послышался смешок от впереди идущего Зандра. Он это все спроектировал и создал. Охотница вспомнила, как брат ей показывал жилище графини Вулкановой внутри Шевелуча, и подумала, что Ксандр после некоторого обучения смог бы так же. Но даже так его творение дало крышу над головой целому поселению. И не только крышу. Все было сделано по-мужски рационально и практично, без излишнего декора, но с максимумом функциональности. Насколько жителей он рассчитан? Вопрос сам сорвался с губ. До 5000, но сейчас в нем живет чуть больше 3000. Ответил за Ксандра Андр. В его голосе была слышна гордость. А Кирана почему-то вспомнила поселение 3-й реки, где постоянно проживало от силы 1000–1500 человек, и тех прокормить было проблематично. Как же они здесь питаются? Особенно теперь. Так за разговорами они добрались на 1-й этаж в зал управления пеленой. Он чем-то напомнил Киране пещеру, где пыталась пройти трансформацию лысое существо в виде младенца. Стихийные энергетические линии едва прослеживались. Гнезда для макров частично пустовали, а в некоторых камни были явно меньшего размера и мощности, чем было задумано изначально. Структура рисунка чем-то напоминала куст винограда, раскинувшего лозы в разные стороны. Посредине же место пустовало. Вернее, не так, там было небольшое каменное углубление, от которого расходились тончайшие бороздки вдоль энергетических линий. Кто знает, какого ранга макры здесь были изначально. Охотница переводила взгляд стройки охотников на структуру, прикидывая, каковы шансы угадать ранг и расставить энергетические батарейки правильно. «Кажется, пятого», — неуверенно ответил Ксандр. «Отлично», — Кирана выбрала две лозы структуры, которые, как ей показалось, имели отношение к стихиям огня и воды, и отметила их, где, по-твоему, направление стихии земли. «Я, если что, воду и огонь определила». Охотник по очереди рассматривал две оставшиеся ветви структуры, затем и вовсе закрыл глаза, вытянув над ними руки. С одной из лоз к его ладони поднялась пыль столбом. Вот и чудненько. Кирана принялась вынимать из кармашков на одежде кожаные мешочки. Сначала она пыталась их рассортировать, а потом плюнула и высыпала все содержимое на пол в одну кучу. У Андра и Зандра глаза стали размером с чайное блюдце. И нахрена за нее выкуп просить? У нее же все при ней. Восторженно проблеял Зандра и двинулся было к Киране, но его остановило тихое предупреждение от Ксандра. «Я за вас поручился, не заставляя меня жалеть об этом». Зандр замер и скрипнул зубами. Кирана же тем временем совершенно не обращала внимания на мужские разборки. Она сосредоточенно сортировала камни по цвету и размеру, пытаясь свериться с размерами гнезд в структуре запитки пелены. От напряжения она даже прикусила губу, подбирая к каждой точке подходящий идеально макр. Вообще, когда перед ее отъездом в Абрау брат сгрузил ей в руки целое состояние, охотница воспротивилась. «Зачем так много? Там на арке дюжина макров требовалось. Потому что ты не знаешь, зависит ли запитка от стихии макра, понадобятся ли камни для защиты периметра и отдельных сооружений. Где-то обязательно должны быть комнаты с управлением такими сложными энергетическими структурами. Изучай их тщательно, чтобы не наломать дров. Лучше иметь под рукой весь инструментарий с запасом, чем раз за разом возвращаться». Тогда Кирана, оценив примерную стоимость макров, тихо задумалась, стоила ли вся изнанка виноградовых таких вложений, и сколько ей придется возмещать брату подобные кредиты. «Запомни, на безопасности своих людей экономить нельзя», будто прочитав ее мысли, ответил брат и сжал ее ладони. «Преданность стоит дороже любого макра». Охотницу никто не отвлекал, и спустя полчаса она, утерев капельки пота со лба, любовалась делом рук своих. Как ни странно, но магическая интуиция сейчас просто искрилась удовлетворением. В каждой лозе камни располагались от наименьшего ранга к наибольшему, от второго до шестого. Сидели они прочно, словно там и были все это время. Но структура почему-то не оживала. Она слабо светилась, как и до этого с неполным набором хаотично растыканных макров. Кирана еще раз себя проверила и решила спросить совета у брата. Тот откликнулся сразу же. «Как у тебя идет процесс зачистки?» Голос Михаила был полон позитива, что последнее время случалось нечасто. «До свадьбы успеешь? У меня здесь мини-версия восьмиреченского потопа, я заморозила четырех зловредных бабулек и сейчас пытаюсь восстановить работоспособность защитной пелены вокруг своих территорий. А когда наметили первую часть обряда? Через три дня. Не уверена, но постараюсь хотя бы стабилизировать ситуацию, чтобы вырваться». Кирана меньше всего хотела пропускать обряд брата, но и бросать свои земли без защиты в такой ситуации ей не позволяла совесть. «Ладно, если совсем все плохо станет, откроем проход и выведем твоих из-под удара», — подбодрил брат, предлагая страховку. «Так, а что не так с пеленой? Смотри». Кирана передала ему образ энергетического конструкта пелены с заполненными гнездами. «Я задницей чувствую, что выстроила все верно, интуиция орет от восторга и правильности происходящего, но оно не работает». Брат какое-то время молчал, а после хмыкнул. «В центре видишь ложбинку? Да, в нее ни один макр не подошел. Я даже самый крупный пробовала, думала, это дублирующий контур, но нет», — последовательно объясняла свои мысли и действия Кирана. «Ты почти угадала», — подбодрил ее брат, — «только это не дублирующий, а управленческий контур, скорее всего, запитанный на кровь рода. То есть, чтобы пелена заработала в полную силу, нужно подтвердить право распоряжаться здесь, закончила за Михаилом Кирана, спасибо, обращайся. В голосе брата была теплота без всякой насмешки. И помни, если что, мы подстрахуем. Кирана отправила брату ответную волну тепла и благодарности и оборвала связь. Вынув из ножен кинжал из когтей войлока, охотница резанула себе ладонь и принялась сцеживать кровь в углубление. По мельчайшим канальцам малые капли распространились вдоль энергетической структуры, один за одним включая в нее мокры. Каждая лоза засветилась цветом своей стихии. Казалось, что каждый следующий макр усиливал мощность предыдущего. Когда кровь дошла до макров шестого уровня, силы стихии ринулись обратными потоками, иссушивая кровь и сливаясь в единый шар над опустевшей выемкой. Шар все увеличивался в размерах, пульсируя и сверкая разными цветами. Кирана почувствовала содрогание горного массива под ногами, а в следующий миг шар взорвался. Глава 14. Кирана сама не поняла, как оказалась подмята под Ксандра, успевшего накрыть ее своим телом. Остальных охотников расшвыряло, приложив о каменные стены пещеры. Кровники успели активировать артефакторные щиты, но всех до единого накрыло звуковой и световой волной. В глазах мелькали белые пятна, а в голове шумело. Зрение по чуть-чуть восстанавливалось. Ксандр что-то спрашивал у нее, но охотница его просто не слышала, пытаясь прочитать вопрос по губам. Борзый, пошатываясь, принес склянку с зельем ядовито-зеленого цвета и жестами попросил сделать по одному глотку. Ксандр и Кирана послушались. Зрение пришло в норму, слух тоже. Ксандр спросил разрешения, поделился зельем с охотниками и, получив его, отправился приводить тех в чувство. Невероятно, как будто от Зандра в ухо схлопотал. Рассмеялся Андр, приваливаясь к стене и почему-то двигая нижней челюстью из стороны в сторону. Что вообще произошло? Похоже, пелена после долгого простоя заработала на полную мощность, предположила Кирана. В пещеру, прихрамывая, вбежал невысокий пожилой мужчина без обуви и лишь в холщовых штанах. Он сверкал лысиной, словно зеркалом. Мы понимаем, что пелену перезапустить, это не шутки, но хоть бы предупредили. Внизу паника. Она все же заработала, вычленила главное для себя Кирана. Еще как, сударыня, уважительно ответил ей мужчина. Над нами щит невооруженным взглядом видно. Дозорные подтвердили, когда зрение пришло в норму. Правда, за пределами гор обуглилась почти вся живность. Нет, вскрикнула Кирана. А как же бельки? Этих ничего не берет, хмыкнул вестник. Пришлых тварей изничтожила, все наши, экспериментальные, остались. Кирана уселась на каменный пол и закрыла глаза. Раскинув поисковое заклинание, она искала своих маленьких пушистых друзей. Те проявились в коридорах между лабораториями и грядой. Вот только цвет у точек изменился. Если раньше они были точками всех оттенков голубого и нуждались в тепле, то теперь они скорее напоминали россыпь разноцветных макров, еще недавно лежавших здесь. Что бы это значило, вы понаблюдайте за своими на всякий случай, осторожно обратилась охотница к Ксандру, открывая глаза и хмурясь. Возможно, только возможно, что магическая вспышка могла пробудить у кого-то скрытые или спящие способности. Охотники разом замолчали, пристально уставившись на девушку. Говорю же, это просто предположение, подняла руки в жесте сдаюсь Кирана, просто бельки поменяли цвет в поисковом спектре, а людей мне сравнить ни с чем. Кирана стояла на краю каменного плато и взирала на серебристую пелену, мерцающую на расстоянии вытянутой руки. По своей структуре она напоминала пчелиные соты. Почему-то подумалось, что пелена – неверное название, ведь это, скорее, была сфера, края которой виднелись над головой куполом и уходили под землю. За пределами пелены в обзор попадали два горных хребта с долиной посредине, нынче затопленной мутной водой с остатками почти растаявших льдин и даже айсбергами. Ксандр стоял рядом, разглядывая новую защиту, после взрыва заработавшую на полную мощность. Как далеко отсюда была точка выхода из твоего мира? Справа хребет. В сутках пути отсюда он имеет два отрога. Между ними в пещере и есть место перехода. Нам нужно туда, чтобы проверить догадку. Кирана уже соображала, каким составом идти в экспедицию. Вернее, плыть. Хочешь заткнуть прорыв ледяной пробкой, чтобы остановить потоп? С улыбкой поинтересовался охотник. Могу, конечно, но у нас для этого есть ты. Замуруешь точку выхода, и подача воды прекратится. Я могу что-то нарушить в системе мира. Не боишься? Ну смог же ты на два яруса углубить поселение, не потревожив систему управления пеленой, значит и тут справишься, пожала плечами Кирана, провожая взглядом незнакомую летающую тварь с кожистыми крыльями, к которая попыталась пролететь пелену насквозь и упала в воду обожженной тушкой. Такой подарок не смогли упустить плавающие хищники, тут же слопав неудачницу. Нужно принимать во внимание, что под водой тоже есть желающие пожрать, сделала себе пометку охотница. Дар земли в этом случае надежнее будет, да и потом можно будет все вернуть обратно, если уж переход действительно ведет в наш родной мир. Мы летели в Киото. Каким бы древним ни был род Инари, но своего дирижабля у них не было, а потому и причальная мачта у них отсутствовала как факт. На самом деле, дирижабли – очень дорогие игрушки, которые императорская семья использует только для заграничных поездок. По империи все передвигаются на кораблях, поясняла мне Таймэй ситуацию с прискорбно малым количеством причальных мачт. Ну и мое мнение, размеры страны у нас меньше, а потому справляемся и кораблями. В целом я был с ней согласен. Мои резоны, правда, дополнялись соображениями, что имея всего несколько воздушных ворот в страну, гораздо проще контролировать ввоз и вывоз контрабанды. Ну и куда же без монополии на воздушный транспорт? Разозлил кто-то из вассалов императора, и привет взрывной артефакт с высоты пары километров. В памяти, правда, тут же всплыли торги с изменниками родины, в ходе которых выкупались воины и родственники, замешанные в перевороте по самую маковку. Так что, возможно, прорежать ряды аристократии здесь невыгодно для казны, и я перегнул палку с усмирением неугодных с помощью дирижаблей. Но факт оставался фактом. Мы причаливали в воздушном порту Киото. Капелька привлекала всеобщее внимание. Еще бы опытные воздухоплаватели прекрасно узнали бывшее воздушное судно принца Исихита. На причале нас встречал пузатый дородный старик в коротком пальто поверх кимоно. Судя по вышивке девушки-кошки на его одежде, по нашей душе пожаловал кто-то из императорского семейства. Княгиня, граф. Поклонился встречающий, сперва здороваясь с Таймэй и лишь после со мной. Этикет у них забит был на подкорке. Став первым мечом империи, Таймэй поднялась по социальной лестнице, потому приветствовалась в первую очередь, несмотря на то, что она женщина. «Меня зовут Изамунека. Прошу указать цель вашего визита и сроки. Император желает сделать вам подарок и оплатить стоянку воздушного судна на период вашего пребывания в стране. Их императорское величество соскучились по своему первому мечу и желали бы, что он не покидал страну надолго. Вот хитрая пушистая задница, пронеслось у меня, тут тебе и разведка, и порицание, и поощрение в одном флаконе. Передайте их императорскому величеству, что мы прибыли на неопределенный срок в связи с решением семейных вопросов. Также мы благодарны за заботу, но заблаговременно оплатили фрахт стояночного места. Нам очень жаль, что мы доставили его императорскому величеству неприятные минуты, но обещаем вскоре порадовать его. А вот хрен тебе. Я лучезарно улыбался, отбив посланца по всем фронтам, и ожидал ответного шага. Надеюсь, ваши семейные вопросы обойдутся без использования силы, уже не так куртуазно уточнил он, нахмурившись. Ни в коем разе. Как вы сами заметили, княгиня соскучилась по дому и не желает надолго расставаться с ним. Кислая мина посланца, не решавшегося добавить еще что-либо, была отрадой для глаз. Изамусан, вступила в разговор Таймэй, передайте своему начальству, что очень скоро мы нанесем визит в императорскую канцелярию для регистрации некоторых семейных документов. Уж более прямого намека сложно было придумать, потому Изаму поклонился и отступил с нашего пути. А дальше я наблюдал торжество помпезности над здравым смыслом. Нет, я, конечно, подозревал, что встречать нас будут с размахом, судя по парадному виду Таймэй. Невеста так на коронацию к Блавелину не собиралась, как для выхода из дирижабля. Но что будет так? Нас ожидал отряд всадников, численностью в полсотни. В руках у них через одного были штандарты с полотнищами вишневого цвета и вышивкой девятихвостой кицуны. Также чуть в стороне стоял деревянный паланкин, задрапированный в родовые цвета Инари. Будущая теща Исика встречала нас в белоснежном шелковом кимоно, как подсказала Таймэй, соблюдая траур по отцу. Она церемонно поклонилась нам и пригласила в паланкин. Я представил наш общий вес и то, как нас понесут на плечах слуги. Желание путешествовать подобным образом отпало. К тому же моим людям лошадей не захватили. Маркус быстро оценил обстановку и отдал приказ выгонять из грузового отсека трициклы. Вы можете оставить своих людей в порту, граф. Церемонно поклонилась Исика еще раз, указывая рукой на паланкин. Таймэй стояла рядом со мной в некоторой нерешительности. Наши люди смогут обеспечить нам достойную охрану. Кстати, изъяснялась со мной будущая теща на довольно чистом русском языке, что меня весьма впечатлило. Это за неполные 2 месяца так поднатаскаться еще уметь надо. Я тоже так хочу. Дорогая, это сейчас твоя мама гордость родом демонстрирует или неуважение к будущему зятю, требуя отпустить собственную охрану, скромно уточнил я у Тымы. Она не со зла, просто первый выезд главы рода должен показать его силу и состоятельность. Если наши люди будут разбавлены твоими, то это будет выглядеть слабостью, неспособностью представлять реальную силу без посторонней помощи. Мама старалась во благо рода. Да, могли бы и заранее предупредить. Даже понимание логичности стремления не избавило от некоторого неприятного послевкусия. Как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. Разбавлять мы ничего не будем. Вы едете первыми, показывая дорогу, я и мои люди едем следом. И если уж речь про помпезность, воплощая своего лиса, такого точно ни у кого нет и не будет. Миш, ты мы все так же не могла принять решение. Дорогая, я своих людей не оставлю, но и конкуренцию тебе составлять не собираюсь. Это в семье у нас будет вполне адекватное распределение ролей. Здесь же тебе нужно укреплять свой собственный авторитет. Спасибо. От Тымы покровной связи пришла волна тепла и благодарности. Княгиня, обратился я к Исикайнари, вы в курсе наших планов. Хотел бы узнать, через сколько состоится ожидаемое нами всеми событие. 3 дня, граф, склонила голову будущая теща.